Больше всего мешал ей примкнуть к революционной России ее индивидуалистическая гордыня, которая в изгнании и одиночестве еще сильнее разрослась. Сама жизнь наложила на нее этот неизгладимый отпечаток. Но в глубине души ей страстно хотелось слиться со сплоченными человеческими массами России. Отсюда приступы лихорадочной, гнетущей тоски по родине. Отсюда и те дни, о которых я уже говорил. Дни, когда она лежала часами в полной прострации. Тут-то и начала мало-помалу просачиваться в ее сознание невидимая жизнь за перегородкой. Ася лежала в паралитической неподвижности, но сквозь щели ее обостренный слух заползал в комнату Марка, как щупальца исполинского насекомого. Ася исследовала эту комнату, обшаривала ее и постепенно воссоздавала в своем воображении берлогу и самого зверя. А зверь, то есть Марк, обманутый нерушимой тишиной в соседней комнате, не подозревал, что прощупываются все его движения, и давал себе волю. Безглазые, но цепкие щупальца обшаривали его сверху донизу. Марк всегда находился в возбужденном состоянии и говорил вслух сам собой не только во сне. Когда он полагал, что никто его не слышит, он не сдерживал своего кипения. В такие минуты у него вырывались обращенные к кому-то слова, слова, полные ненависти. Обрывки и фраз возникали из темноты, как гребни волн, сверкающие на солнце. Это была беседа Якова с ангелом. Настороженный слух нырял, как чайка, в солнечную пену слов и проникал в глубину души. Сначала Ася прислушивалась лишь к тембру голоса и представляла себе рот, как по запаху можно себе представить плод. Потом она в темноте пыталась представить себе все тело. Она обнюхивала его. Не по влечению, а в силу животного инстинкта самки и от безделья. Наконец изучение было закончено. Существо, жившее рядом, она уже знала по запаху, вкусу и слуху. Тогда у нее появилось желание проверить не спеша, собственными глазами, тот образ, который она себе создала. Она его не искала, но однажды вечером встретила его на лестнице и постаралась остаться незамеченной. Она его увидела и сразу узнала приказчика с улицы Комортен, который уличил ее в краже. Она вспомнила волчью яму, в которую попала, и руку, которую ее выпустила. В эту минуту, склонившись над изголовьем Марка, который горел в лихорадке, она смотрела на эту руку, красивую молодую руку с длинными пальцами, которые тогда держали ее, как в тисках, и ласково погладила ее. Что касается всего остального, то реальный образ не показался ей слишком далеким от того, какой она себе создала. В таких случаях реальное мгновение подменяет воображаемое, и воображение не может себе представить, что когда-нибудь видело его иным. Во всяком случае, с этого дня сосед приобрел для нее еще больше интереса, и она стала следить за его судьбой еще более напряженным взором, вернее, слухом. Ее поражала серьезность этой юной натуры, а собственный опыт помог ей увидеть все сокровенные закоулки этого нечеловеческого одиночества, подобного ее собственному одиночеству, и все страдания, которым сопротивлялась стоическая гордость Марка. Теперь, когда она порой заставляла себя не спать, чтобы во сне не выдавать своих тайн, она следила за тайнами чужого сна и за приливами все усиливающейся горячки. Она видела, что неотвратимый недуг надвигается на молодое существо, что он кружит над ним, как коршун, и круги становятся все уже. Она знала, что настанет час, и ей надо будет вмешаться. Час настал, она пришла. Она видела много болезней в жестокие времена исхода, когда она барахталась в водовороте, увлекавшем разгромленную и бегущую армию. Много приходилось ей ухаживать за ранеными. Часто пользовалась она средствами, которые предоставлял счастливый случай. Вернее, случай несчастный, случай самый гнусный. Знала она все горести и весь стыд изувеченных тел. Никакое страдание уж не могло застать ее врасплох. Она не сочла нужно пригласить врача. Она решила, что справится сама. Марк с таким же успехом выздоровеет, либо умрет у нее на руках, как на руках доктора. Она судила о других по себе и пришла к мысли, что надо прежде всего уберечь его от больницы, А больница первое, что приписал бы врач. Нет уж, если умирать-то в одиночку. Это последняя роскошь.